Все эти процедуры соответствовали йозефинистским уложениям о церковной службе и погребении. Констанца в траурных мероприятиях участия не принимала, это тоже не противоречило тогдашним обычаям. Когда умер Моцарт, Констанце было 28 лет. Эта женщина, в последний год замужества часто болевшая, пережила своего первого мужа более чем на полвека. Вольфганг Амадей Моцарт оставил своей жене, она лишь спустя 17 лет после его смерти попыталась отыскать его могилу, однако так и не нашла ее. Не только долги, около 3000 гульденов, но и громадное музыкальное наследие, гигантскую ценность, которого она, конечно, даже приблизительно не могла оценить. Как ее духовные способности, так и художественное чутье были слишком малы, чтобы достойно распорядиться судьбой сокровищ, оказавшихся у нее в руках. Она раздаривала автографы Моцарта, продавала партитуры, организовывала благотворительные концерты и с годами стала состоятельной дамой. Большинство документов, могущих повредить ее репутации, она, по всей видимости, уничтожила. Не сохранилось ни одного письменного свидетельства, написанного ее рукой и касавшегося ее первого брака. Материальную основу ее существования составляла годовая рента 266 гульденов, назначенная ей императорским двором. Сдавая часть своей квартиры, она обеспечивала себе дополнительный, пускай и скромный, источник дохода. Один из ее квартирантов, советник-секретарь датского посольства Георг Николаус Ниссен, стал ее любовником. Долголетняя связь завершилась в 1809 году венчанием в соборе города Пресбурга. Констанца стала законной женой Ниссена. Будучи восторженным почитателем Моцарта, Ниссен помогал Констанце распоряжаться творческим наследием композитора. Супруги ревностно трудились над тем, чтобы первый брак Констанца вместе с жизнью и творчеством Моцарта обрели тот легендарный облик, который стал известен человечеству. В 1810 году вдова Моцарта с своим вторым мужем перебрались в Копенгаген. А когда Ниссен в 1820 году вышел на пенсию, супруги переехали в Зальцбург, где тем временем подошло к концу правления курфюрста-архиепископа. Город и земля отошли во владение дома Габсбургов. Ниссен собрал и упорядочил материал для биографии Моцарта, однако до напечатания ее не дожил. Он умер 24 марта 1826 года. Труд его, породивший у исследователей творчества Моцарта много вопросов и сомнений, появился спустя 2 года после его смерти. Констанца Моцарт Ниссен снова стала вдовой. Она переехала в который раз уж за свою жизнь в дом каноников Моцарт-Плац 5, взяла к себе овдовевшую сестру Софи, часто встречалась с сыновьями, несколько недель в году проводила на водах в Гарштине и принимала важных посетителей со всего света. В 1829 году эта обаятельная, благовоспитанная дама, беседуя с английским музыкальным издателем и композитором Винсентом Новелло, который собирался писать биографию Моцарта, и его женой Мэри, поведала им некоторые подробности из жизни своего первого мужа. Подробности это она извлекла из памяти не вполне корректно или сознательно исказила. Они проводили долгие дискуссии в моцартоведении. Констанца Моцарт умерла 6 марта 1842 года в возрасте 80 лет. Похоронена она была на кладбище Себастьян в могиле Леопольда Моцарта, своего нелюбимого свекра. В Зальцбурге, городе, повернувшемся спиной к ее первому, беспокойному, гениальному мужу, она обрела свой последний приют. С тем был закончен жизненный путь семьи, к славе которой она тоже оказалась причастна.